они вновь входят в плотные слои атмосферы и сгорают. Этот процесс специалисты по космическим исследованиям называют английским термином «re-entry», что в переводе означает «повторное вхождение» или «возвращение». Таблица, к помощи которой прибег второй пилот, содержала предварительно рассчитанные даты повторных вхождений спутников и других искусственных небесных тел в атмосферу. Выяснилось, однако, что в тот памятный день, 18 марта 1972 года, никаких повторных вхождений спутников, ракет или их частей в атмосферу Земли не ожидалось. В таком случае, что же это было? Безусловно, это не было обманом зрения, ибо одно и то же явление наблюдали сразу несколько очевидцев. Необычные явления в небе были отмечены также в многочисленных районах Польши, Австрии, Южной Германии, Швейцарии и Франции. В данном случае речь, судя по всему, должна идти о большом метеоре, который на невероятной скорости ворвался в атмосферу, в результате трения о воздух сгорел и взорвался в районе Женевы. Может ли это объяснение, данное доктором Леопольдом Клеттером, главным метеорологом высокогорной метеостанции под Веной, считаться правдоподобным? Несомненно, даже если оно и не дает удовлетворительного ответа на два существенных вопроса, а именно, может ли метеор вызвать отклонение магнитной стрелки компаса на 7 градусов? Способен ли метеор изменить свой курс на целых 270 градусов? Вот еще один пример контактов первого рода. Этот случай произошел в городе Эксетере, Соединенные Штаты Америки, Нью-Гэмпшир, 15 сентября 1956 года. Что же увидели в этот день трое очевидцев, два полицейских и молодой человек в возрасте 18 лет? В поле их зрения оказались 5 красных огней такой яркости, что ими была освещена вся местность вокруг. Огни появились из-за группы домов, исчезли за строениями, а затем показались вновь. При этом огни пульсировали в ритме 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Когда одному из полицейских показалось, что огни устремились на него, метя в живот, он бросился на землю и выхватил оружие. Второй свидетель, молодой парень, заподозрив ту же опасность, спрыгнул в канаву. Тем не менее, нападение не последовало, и 5 сближенных друг с другом световых точек, подобно парящим в воздухе листьям, исчезли вдали на высоте 30 метров. Вначале комиссия, работающая по проекту «Голубой книги», классифицировала этот случай как «звездно-планетный», что, по мнению профессора Хайнека, представляется абсолютно несостоятельным. Он отвергает и другое объяснение комиссии — самолеты, участвовавшие в маневрах «Биг Блэст», ибо эти маневры военно-воздушных сил завершились за час до случившегося в Эксетере. Лишь спустя несколько месяцев военное министерство Соединенных Штатов Америки заявило, что этот случай следует рассматривать как невыясненный. Итак, на этот раз не удалось с полной уверенностью установить происхождение упомянутых огней. Никто не знает, были ли они следствием каких-то атмосферных процессов, испытания технических средств, или астрономических явлений. Неопределенность в интерпретации таких случаев льет воду на мельницу приверженцам НЛО, которые склонны видеть в этом доказательство их реального существования. Контакты второго рода. Когда говорят о контактах второго рода, речь, как правило, идет о таких наблюдениях НЛО, в которых отмечались какие-либо следы физического воздействия на окружающую среду. Вот один из примеров. 22 сентября 1954 года, около 11 часов, мы возвращались из Бракена, штат Миссури, куда доставляли груз —